Глава 9. По приезде в пионерский лагерь старший лейтенант Кутепов застал на месте только директора. Остальные сотрудники были задействованы в поисковой операции. Он рассказал ему, где и как нашел мальчика, а также успокоил Игоря Германовича насчет неизвестного, бродящего возле пионерского лагеря, подтвердив, что это егерь, и он ищет взбесившегося кабана. И еще он попросил директора проинформировать всех сотрудников лагеря о выявлении бешенства среди диких животных и усилить контроль ответственных лиц за детьми в отрядах. Когда участковый собрался уходить, откуда-то из-за угла комнаты послышался негромкий голос Игоря Петрова. «Больше этот кабан никому не сможет навредить. Я его убил». Директор с участковым замерли в немом изумлении. Первым пришел в себя Кутепов. Он попросил поподробнее все рассказать. Игорь описал взрослым весь свой сегодняшний день, начиная с того момента, как они с ребятами перебрались через лагерный забор. Василий слушал, не перебивая, и тихо удивлялся тому, насколько близок был ребенок к своей гибели, и, конечно же, не иначе как чудесному спасению мальчика. Кроме того, его заинтересовало странное поведение животного. Несомненно, кабан был чрезмерно агрессивен, что полностью соответствовало версии о нападении вепря на девушку около железнодорожной станции. «Кабан запросто мог сбить ее мощным ударом, вспороть живот клыками, несколько раз укусить ее, а потом убежать в неизвестном направлении. Но кто же еще кусал тело и вырывал зубами куски мяса? Почему эти следы так похожи на отпечатки человеческих зубов? Видимо, все же я ошибся. И это не просто несчастный случай. Что ж, похоже, пора звонить начальству в райотдел. Но для начала надо еще разок съездить на заимку к егерю. Пусть поищет труп кабана в лесу. Завтра отвезем его в областной центр для проведения экспертизы». Спустя 20 минут Кутепов въезжал во двор к егерю, что оказалось очень вовремя, так как тот уже в полной экипировке выходил из дома. При этом мужчина активно работал мощными челюстями. Даже через запыленное лобовое стекло УАЗика Василий разглядел, что в руке у Хорькина зажат большой кусок ярко-красного мяса. «Свежатинку ест», – автоматически подметил участковый. Повторное появление сотрудника правоохранительных органов явно застало егеря врасплох. Он замер на месте, перестал жевать и напряженно посмотрел в сторону прибывшей машины. Василий нарочито медленно выбрался из бобика и также не спеша направился к замершему Хорькину. «Приятного аппетита, Олег. Что едим, если не секрет?» «Зайчик, свежий. Только сегодня добыл. Подранок. Все равно бы погиб». Невнятно, с набитым ртом принялся оправдываться егерь, прекрасно зная, что сезон охоты еще не открыт, а значит, подобные деяния легко можно расценить как браконьерство. «Зайчик, это хорошо. Ну и как, вкусный? Ты его с солью или так?» Чуть более дружелюбно поинтересовался Кутепов. «Так», – утробно буркнул егерь и продолжил жевать мясо. «Мне еще в детстве врачи так советовали. У меня болезнь какая-то, все никак не запомню, как правильно называется. Короче, низкий гемоглобин в крови. Вот я и полюбил сырое мясо, а сырая печень еще лучше». «Все с тобой понятно. А я к тебе не просто так приехал, а официально, по делу. Хочу тебя обрадовать. Петька нашелся. Ему пацанчик, который к тебе сегодня прибился, помог переправиться на тот свет». Серьезным тоном проговорил старший лейтенант. От услышанной новости у Хорькина даже рот приоткрылся и обнажил плохие гнилые зубы, окрашенные мясом в неестественный розоватый оттенок. Не поверив словам милиционера, егерь отрицательно мотнул головой и, ухмыльнувшись, недоверчиво произнес. «Не может такого быть. Василий, ты меня разыгрываешь». Но вместо того, чтобы доказывать егерю обратное, милиционер просто поведал ему рассказ ребенка и в заключении официальным тоном приказал Хорькину в срочном порядке приступить к поискам трупа павшего животного. Напоследок он уточнил, что Олег может доставить мертвого вепря к нему в участок в любое время суток. Выслушав распоряжение участкового, егерь по-военному кивнул и с улыбкой ответил. «Слушаюсь, товарищ старший лейтенант». «Да, и еще. Олег, может, ты угостишь меня своей зайчатинкой?» Вопрос застал Хорькина врасплох. «Так я же уже почти все съел. Один только кусочек небольшой в холодильнике остался. Но если не брезгуешь, могу тебе завернуть его с собой», — любезно предложил косматый блюститель лесного закона. «Заверни, я не брезгливый. Что-то давно я зайчатинки свежие не жарил. Захотелось вдруг». Нисколько не смутившись, согласился на предложение Кутепов. Егерь послушно развернулся и направился к дому. Участковый последовал за ним. Они вошли в дом, прошли на кухню. Кругом царил полнейший беспорядок. На кухонном полу повсюду валялись какие-то грязные тряпки, носки, бумага и прочий бытовой мусор. В ржавой облезлой раковине стояла давно немытая посуда, по которой в большом количестве ползали черные жирные мухи. Воздух в помещении был сырой и затхлый, с выраженной примесью разлагающихся биологических остатков. «Что за зловоние? Из чего бы воздух на кухне стал такой сырой и спертый?» – удивился Василий. «Вроде бы человек в лесу живет. Открой окно, и все за минуту выветрится». Олег тем временем уже подошел к старому холодильнику, открыл дверцу, местами тоже покрытую ржавчиной, и заглянул внутрь. В холодильнике на больших тарелках лежали куски мяса разных размеров и видов. Егерь быстро просунул руку и достал из холодильника небольшой красноватый кусок, после чего, быстро захлопнув дверцу, принялся искать, во что бы можно было его завернуть. Выбор пал на старую пожелтевшую газету «Правда» трехгодичной давности. На первой полосе красовалось праздничное поздравление гражданам области с наступающим 1987 годом. Здесь же была фотография, на которой крупным планом запечатлели областных партийных работников с серьезными лицами, сидящих где-то в большом зале на торжественном заседании. Небрежно оторвав от газеты страницу, Хорькин с грустным выражением лица завернул в нее мясо и молча передал его участковому. Кутепов принял сверток, мысленно прикинув вес и даже не поблагодарив хозяина дома и не попрощавшись с ним, стремительно вышел во двор. Как назло, в середине пути внезапно заглох двигатель. Участковому пришлось потратить около 4 часов на выявление поломки и ремонт. Добравшись до дома уже поздно вечером, он первым делом развернул сверток, переложил мясо в целлофановый пакет и засунул его в морозилку. Скомканную газету он решил не выбрасывать. Расправив ее на столе, Василий быстро пробежал глазами новогоднее поздравление от руководителей партии. Ему стало грустно. Эта статья напомнила милиционеру то время, когда он сутками не спал и практически ничего не ел, в отчаянии пытаясь найти хоть какие-нибудь зацепки, которые могли бы вывести его на след пропавшей жены. Не задумываясь, Кутепов машинально сложил газетную страницу пополам и положил ее в верхний ящик стола. В дверь негромко постучали. Василий устало поднялся со стула. Он открыл дверь, забыв даже спросить, кто решил побеспокоить его в столь поздний воскресный вечер. К удивлению Кутепова, на пороге оказался сосед Колька. Область его левого глаза имела темно-фиолетовый цвет, при этом сам глаз настолько сильно заплыл, что осталась лишь узкая щелочка, через которую не было видно даже зрачка. Едва увидев участкового, нежданный гость тут же бухнулся перед ним на колени и, глядя ему в глаза, с чувством вымолвил: «Вася, я твой должник. Ты мне сына нашел, Игорька. Спасибо тебе, родной. Век этого не забуду. Прости меня, Христа ради, за пятницу. Это все самогонка проклятая. Ты же знаешь, я как выпью лишнего, совсем дураком становлюсь. Не хотел я, Василий, с тобой драться. Ты же меня первый промеж глаз осчастливил. А я так, в обраточку не подумавши, заехал тебе в ухо. Один разок, и то случайно. Прости, родной, бес попутал». Жалобно оправдывался мужчина, под конец поднявшись с колен. Весь этот монолог Кутепов прослушал с непроницаемым лицом. Помолчав с полминуты, Василий угрюмо произнес. «В ухо, говоришь, попал? А это что, Коля?» Спросил он и, широко открыв рот, указал на отсутствующий правый верхний клык. Сосед глупо вытаращил глаза, потом замотал головой и твердо заявил. «Это не я. Не веришь? Ком может подтвердить? Ты же помнишь, что в тот вечер он пил меньше нас с тобой, боялся как бы на следующий день на рыбалку не проспать. Если хочешь, мы можем его позвать сейчас. Давай я за ним сбегаю», – проявил инициативу Колька. «Ты в какой-то момент куда-то ушел и прихватил с собой всю оставшуюся самогонку. Может быть, ты позднее упал и зуб сам себе выбил?» Кутепов размышлял над словами соседа, понимая, что в этом могла быть доля правды, так как он действительно абсолютно ничего не помнил после обмена ударами с Колькой. Поэтому участковый решил оставить все как есть и произнес уже более примирительно. «Ладно, Николай, прощаю тебя на первый раз, но отработать тебе все-таки придется. На, бери тряпку и иди мыть пол в моем УАЗике. Там твой сынишка случайно немного напачкал. А я, пожалуй, пойду пожую чего-нибудь. Весь день крошки хлеба во рту не было». И, немного подумав, добавил. «На сухую». Он вернулся в дом и с силой захлопнул дверь.